Глава 29. Пол сидел на своей импровизированной койке, на его плечи, как шаль, была накинута шкура. Ему казалось, что его кости сделаны изо льда, хотя пузатая печка накачивала жаром воздух комнаты. Левая нога отмокала в ведре с теплой водой, которую для него приготовил брат. Пол с трудом проглотил несколько пованивающих кусочков сурка, прежде чем желудок пригрозил подвести своего хозяина. Дэнни по большей части торчал снаружи, лишь иногда заходя в хижину и настаивая, чтобы брат поел еще. Пол воспользовался тишиной, чтобы составить в голове план действий, и размышлял, сумеет ли он придумать сценарий, который поможет ему увести Дэнни из этого места. Он сомневался, что это возможно. Если попытаться самому найти дорогу в город, то сможет ли он вызвать копов и убедить их поместить брата в психушку? Что, если произойдет стычка, и Дэнни убьют? Как жить с самим собой дальше, случись что-то подобное? А что насчет всех тех вещей, которые он творил здесь весь последний год? Сколько трупов закопано в этих лесах и под холмами? Сколько еще семей год за годом убивают пороги полицейских участков в поисках своих близких? Дэнни, мой брат, и он сошел с ума. Но это не значит, что эти люди должны страдать. А все отец. И его наказ присматривать за Дэнни, когда их с матерью не станет. Отлично справился, — подумал Пол, замечая, что зрение его снова затуманивается. Он отогнал прочь печаль и сосредоточился на боли в ступнях. Если ему не станет лучше, то едва ли он вообще сможет уйти отсюда. Дэнни вошел в хижину с большим котелком воды в руках. — Еды хватило? — Да. — Как нога? — Болит. — Попробуй не очень нагружать ее какое-то время. Как только пальцы станут выглядеть лучше, я тебя перебинтую. Носком ботинка Дэнни расчистил от вещей место на полке. Поставил туда котелок, затем скинул пальто и расстегнул рубашку. Брат сильно исхудал. Сквозь кожу проступали ребра и мышцы. На спине было несколько розоватых шрамов. Самый большой, должно быть, дюймов 6 длиной, тянулся вдоль левого бока перекрученным рубцом Франкенштейна и выглядел еще свежим. «С рысью подрался?» — спросил Пол. «Что-то вроде того». Дэнни намочил тряпку и принялся отмывать грудь, подмышки и руки. Пол наблюдал, как брат очищал лицо от грязи. «Где они?» «Люди, которых ты убил!» Слова вылетели изо рта прежде, чем он сообразил, что произнес их вслух. Дэнни отжал тряпку над котелком. Когда он обернулся и посмотрел на Пола, в его глазах не было злости. На самом деле, во взгляде брата сквозило нечто настолько тому чуждое, что Пол не сразу распознал в его выражении жалость. Человек, который провел тот год своей жизни, погружаясь в безумие, смотрел на него с жалостью в глазах. Словно это Пол был сумасшедшим. «Не имеет значения», — ответил Дэнни. «В любом случае, есть вещи поважнее, которые мы можем обсудить». «Например, какие?» «Например, почему ты здесь?» — сказал брат. «Причину, по которой тебя сюда призвали». «Я уже говорил, меня не призывали. Я приехал сюда тебя найти». Взгляд Дэнни был полон все той же жалости. «На прошлой неделе», — произнес он, — «проверяя ловушки, я грохнулся на краю того оврага. Ударился головой и на пару минут отключился. Но за долю секунды, до того, как навалилась тьма, мне привиделось, что я лежу не на земле, а на полу в учебном классе, и на меня глазеет толпа молодых людей. В моей руке вдруг оказалась книга, а из носа, кажется, шла кровь. Видение было настолько отчетливым, что когда я вернулся в хижину, то записал название книжки». Он вытер руки о рубашку и подошел к башенке из романов в мягких обложках, которая возвышалась рядом с его спальником. Открыл один на титульной странице. Это было какое-то любовное чтиво с опечаленной барышней на олиповатой обложке. И протянул Полу, чтобы тот мог разглядеть слова, написанные характерным почерком Дэнни, чуть выше имени автора. «Веселый уголок». Пол почувствовал, как холод пробежал вдоль его позвоночника, и вернул книгу брату. «Я точно не знал, что все это может значить, пока здесь не появился ты. И тогда уже сообразил, что это было вроде как предчувствие, что, возможно, видение учебного класса было видением о моем брате-близнеце, солидном профессоре колледжа, моей второй половине». Дэнни улыбнулся, затем взглянул на собственный почерк на титульной странице. «Ты не знаешь, что такое «Веселый уголок»? Это реальная книга?» «Это рассказ. Я разбираю его на занятиях. Ты, наверное, слышал, как я раньше об этом говорил». Но на самом деле Пол думал, что разговаривал во сне или как-то общался с братом, пока метался в бреду. А если так, то почему Дэнни сейчас пытался его обмануть? Что все это значит? «Ничего, это ничего не значит». «Не совсем еще уверен, что к чему», — продолжал Дэнни. «Но знаю, что дела налаживаются. Мы что-то должны тут совершить. Нечто, возможно, куда более важное, чем то, что я делал все это время. Я думаю...» Его голос умолк. «Что ты думаешь?» — подтолкнул брата Пол. «Я думаю, мы здесь, чтобы разобраться с этим делом. Раз и навсегда». Полу не понравилась категоричность, которую он услышал в голосе брата. «Он здесь людей убивал, потерял рассудок и принялся убивать. С чего ты взял, что ты в большей безопасности, чем любой из них?» «Так какой план?» — спросил он Дэнни. «Пока точно не знаю. Может быть, план в том, чтобы я отвез тебя домой? Возможно, так я и тебе помогаю и вписываюсь во все это. Возможно, для того мы и нашли здесь друг друга, чтобы помочь вернуться туда, где нам полагается быть». Жалость в глазах Дэнни обратилась в камень. «Я совсем не уверен, что дело в нас, Пол. Не уверен, что это касается нашей помощи друг другу. Думаю, мы здесь ради какой-то великой миссии. Мы всего лишь проводники. Мы тут оба умрем». Эта мысль сиреной провыла в голове Пола. Оказалось неожиданно легко представить, как Дэнни стреляет ему в голову, а потом заканчивает счеты с собственной жизнью. И лишь размышления об этом заставили его вспомнить рапорт, который подала Джилл Райерсон. «Я читал отчет полиции. Тебя отправляли в клинику на экспертизу». «Как ты это раскопал?» — поинтересовался Дэнни, но, казалось, его это нисколько не обеспокоило. Он отодвинул меховую занавеску, закрывавшую нишу в стене, и рылся там, пока не отыскал другую рубашку. «Неважно», — ответил Пол. «Почему ты не поговорил об этом со мной?» «Об этом не говорят. Я же твой брат. Все это в прошлом. Я уже другой человек». «Ага», — сказал Пол, отводя взгляд от необъяснимо довольного лица брата. «Я просто опустился на самое дно. Не мог мыслить здраво. Пришел бы ко мне, раз так сильно страдал. А делать что-то радикальное — это больше не имеет значения». Застегивая рубашку, прервал его Дэнни. «Для меня имеет», — сказал Пол. «Я люблю тебя», — произнес Дэнни. «Ты всегда был мне хорошим братом. Прости, что я всегда был таким дерьмовым». «Не всегда. Целую неделю осенью 2002-го ты был вполне сносным». Дэнни рассмеялся, и словно по щелчку пальцев Пола перенесло в те летние дни, когда они проводили на реке позади их дома. Только он и Дэнни, зеркальное отражение друг друга, были там, плескались, ныряли с пирсов и выясняли, кто дольше задержит дыхание под водой. «На этот раз он собирается выиграть», — подумал Пол, и эта мысль его отрезвила. «Рассчитывает пересидеть меня здесь, если только я что-нибудь не придумаю». Смех Дэнни утих. «Я был в клинике, когда мама и папа умерли. Даже не знал о похоронах. Как считаешь, они простят меня за то, что не пришел?» «Думаю, они поймут». «Спасибо, что все там уладил. Ты всегда был для меня примером». «Я же твой старший брат», — сказал Пол. «Ты старше на 7 минут», — уточнил Дэнни. «Ну, теперь ты и сам дела улаживаешь». Слова пены бурлили между ними. Пол вынул ногу из ведра. Вода остыла. Дэнни подлил из котелка, огревшегося на костре снаружи. Она была не горячей, всего лишь чуть теплой. Но когда Пол сунул в нее свои искалеченные пальцы, стало адски больно. Он гадал, сколько времени понадобится, чтобы обморожение переросло в гангрену. «Хорошо, что ты здесь», — сказал Дэнни, улыбаясь брату сквозь сумрак. «Я здесь, пока не придумаю, как вытащить отсюда нас обоих», — подумал Пол. Он надеялся, что рано или поздно его озарит.